Глава 8. Новый дом оказался уютным двухэтажным особнячком с садом и крохотной пристанью на одном из каналов, прорезавших Санкт-Петербург вдоль и поперёк. Расположение мне понравилось, как и запасной путь эвакуации через канал. Не шибко богато, но и не скромно. Как раз на уровне, чтобы не чувствовать себя ущербным в высшем свете, где частенько хороший понт дороже денег. Ну а поскольку у Гаврилы Виноградова аристократическая кровь имелась, а титул нет, то приходилось учитывать и этот момент. Как ни странно, но нас ждали. Для открытия дома пришлось смочить ключ в крови и лишь затем вставлять его в замочную скважину и проворачивать. Еще одна разработка Агафьи Петровны. Удивительная женщина по части изобретений с кровью. Чувствую, что я неверно оценил ее потенциал как одной из полусотни сильнейших по меркам моего мира. Она продолжала набирать очки, и что-то мне подсказывало, что меня ждет еще немало сюрпризов, приготовленных ею. Пройдя идентификацию свой-чужой, я ступил под своды своего нового жилища. Нас встречал старый худой, словно жердь, дворецкий, пухленькая седоволосая экономка и пара горничных с абсолютно незапоминающейся внешностью. Про таких говорят «серая мышь». «Рады приветствовать, Гаврила Петрович. Хозяйские покои подготовлены, гостевые также. Поздний ужин готов. Вода нагрета, купели наполнены». Вот это я понимаю сервис. «Благодарю. Девушки сильно не здоровятся. Окажите помощь с едой и гигиеной. Сообщите, когда завершите. У нас будет сеанс лечения». Я поморщился, представляя откат после этого лечения, но выбирать не приходилось. Девушка нужна была мне более-менее вменяемой. Придется потерпеть. «Мне ужин в кабинет». Горничные подхватили под руки азиатку и понесли ее по лестнице на второй этаж. Я же проследовал за дворецким, который провел меня в кабинет. Ничего так. Мебель из дорогих пород дерева, мраморный камин, пушистый ковер, шкафы с книгами, стенд с наградным оружием. Все скромненько и со вкусом. Не стыдно будет гостей принимать. Дворецкий принес поздний ужин. Бульон, нарезки, мясо средней прожарки и салат. «Гаврила Петрович, после сеанса лечение. Подпитка нужна будет?» Я колебался лишь пару секунд перед кивком, сканируя даром слуг. Все кровники прокомарены. На всех добровольная клятва служения. Они взрачные горничные, на секундочку, два сильных мага 5-го уровня. 5 из 5. Вот только нет никаких обозначений по стихиям. Но это я могу выяснить и попозже. Дворецкий оказался огневиком 4-го уровня, а экономка — лекарем с таким же уровнем. Ай да деда, ай да молодец. Вот это команду подобрал. Сколько ж это все стоило? Не впервые задумался об источниках родового богатства. «Минералы», — отозвался Камара, появляясь в человеческой ипостаси и усаживаясь на кресло у камина. Выглядел он как щеголеватый дэнди в черном костюме с тростью и алым шейным платком. Лицо его было размытым, но на носу виделись черные очки в адамантовой оправе. «Почту за честь приветствовать бога-покровителя в своем скромном жилище». Я склонил голову в приветственном поклоне и пересел в соседнее кресло у камина. Мое приветствие приняли с благосклонностью, и Камара продолжил. «Минералы — первоочередной источник вашего благосостояния. После закрытия 1-го иномирного прорыва геологи обнаружили, что изменилась сама природа места, попавшего под его воздействие. В подробности не вдавался, но металлы пошли куда-то на оборонку, как основа для брони. Были еще какие-то мегаэнергетические макры, которые тоже осели в загашниках самых богатых родов через тайные аукционы. В общем, комарины были людьми предприимчивыми, но верными слову. Знали меру, богатство на показ не выставляли, службу на аномалиях несли исправно. За 300 лет ваш род не изменился, а вот окружение, похоже, прогнило». «Благодарю за информацию. Она очень ценная для меня, особенно с учетом недавно закрытого прорыва. Нужно будет перекрыть любой доступ к месту прорыва». Камара замолчал, отстраненно разглядывая огонь в камине. Я не торопил. Если уж Бог решил почтить меня своим вниманием, то у него явно на то были причины, и я не ошибся. «Сколько займет лечение?» Наконец перешел к главному мой покровитель. «Максимум полгода. С моими нынешними силами сеансы можно проводить не чаще раза в месяц». «Долго». «Есть 3 категории. Жива, здорова и с даром. Так вот, быстро я могу обеспечить только 2 из 3. Я безразлично пожал плечами, уже внутренне прекрасно понимая, что делать этого не стану, даже если потребуют. В крайнем случае придется уйти в свой мир и там ее лечить. Но дорога домой мне закрыта, пока не сниму печать». У нее есть 4 месяца. Потом ритуалом ее отсекут от силы рода. Там другая ветвь семьи воду мутит. Хотят своего наследника привести к власти. А что же сама Кицуна? Неужели не может на воротник пустить самых наглых? Вот сейчас я искренне недоумевал. Они же боги. В их силах даровать милость и проклинать. Они же в принципе могут все. Так в чем проблема поставить на место взорвавшихся последователей? Похоже, что мой скептицизм читался настолько явно, что мне не пришлось даже развивать свою мысль. Камара скривился, словно лимон целиком съел. «Было бы все так просто. У нас тоже есть ограничения по вмешательству в жизнь верующих. Представь, что все боги решат наделить своих кровников суперсилами. Начнется война. Она неизбежно затронет или даже вырежет под корень целые семьи, ослабит богов. Та же ситуация с проклятиями или с активной демонстрацией силы. Но проклянет она этого выскочку Акиру или отлучит от рода, так сразу потеряет немалую часть последователей и, как следствие, урежет собственные силы. Вот и приходится искать баланс, где люди отдельно, а боги отдельно». Я все понимал, но тот же Камара меня из другого мира протянул, куда уж нагляднее. А уж сколько сил затратил, боюсь представить. «Ты на меня не смотри, у нас другая ситуация, экстренные меры. Ты вообще молчишь, что родом не отсюда. Даже жене на смертном одре и то лучше не пищать. Последствия могут быть, здесь таких не просто не любят, а уничтожают». Разговор выходил все более познавательный. Я, конечно, не собирался трубить о своем иномерном происхождении, но и репрессий, прямо скажем, не ожидал. «Возвращаясь к теме, Кицуна была бы очень благодарна, если бы у тебя вышло вылечить Теймэй раньше». Камара снял очки. «Это маленький подарок благородному Камидзу за участие в судьбе Теймэй». «Неожиданно». Я взял очки и попробовал примерить. Картинка резко изменилась, как будто сначала выключили свет, а затем мир взорвался буйством красок. Взглянув на Камара, я едва удержался, чтобы не отшатнуться. Энергия, чистая, жгучая. Она клубилась, меняла форму и насыщенность. Захотелось прикоснуться к ней, испить ее, утонуть в ней. Столько оттенков цвета крови я не припомню за всю свою долгую жизнь. Красота манила и завораживала, но я усилием воли заставил себя отвести взгляд. «Молодец», — похвалил меня покровитель. «Немногие могут удержаться от соблазна. С артефактом разберешься, там много сюрпризов припрятано. Кицуна расщедрилась ради своей наследницы. Можешь себе представить, какая будет благодарность, если вылечишь к сроку?» Я не был так оптимистически настроен, поэтому перевел тему. «А с виноградом не вышло договориться о встрече?» Я передал ему твою просьбу, но какого-либо ответа не дождался. Я сердечно поблагодарил Камара за помощь. Все-таки сам бы я никак не связался с чужими богами. А тут еще и артефакт бонусом перепал. Надо бы его еще опробовать, чтобы понять, о каких сюрпризах шла речь. Пока я задумался, мой божественный покровитель исчез, не прощаясь. Радость уже то, что он так оперативно выполнил мои просьбы. Вспомнив про сказанное Камара, обратился по кровной связи к пауку. Коротко переговорив с командиром комаров, отдал приказ не пускать никого к месту повторного прорыва, пока не дам команду. В конце концов, пока я буду числиться пропавшим без вести, на мои родовые земли не имеет права никто наложить лапу, даже Министерство обороны. Я же справедливо предполагал, что болото после прорыва Тильды стало бесценным источником родового благосостояния. Напоследок поинтересовался, как обстоят дела у курсантов. «Подорожница гоняет медведя, девушки сколотили коалицию, и парни теперь на воздержании. Зато прорыв хорошо повлиял на мотивацию к тренировкам», — коротко отчитался паук. «Подорожница еще о тебе спрашивала. Пришлось ответить, что тебя министерство забрало на обучение как перспективного печатника. Не поверила, но вопросов больше не задавала». «Да, девочка не дура. Если еще умеет держать язык за зубами, то можно присмотреть как личного лекаря. Но это сильно на будущее. А пока нужно заняться наследницей Кицуны, Теймэй, кажется. Все равно без ее помощи и разрешения винограда я могу действовать пока только издали. А вот чтобы действительно раззадорить своих врагов, нужно будет еще постараться». «Хм, очень превратно поняли горничную подготовку Теймэй к лечению. Девушка благоухала тонким цветочным ароматом и была одета в нечто полупрозрачное белого цвета. Это и бельём-то можно было назвать с натяжкой. С той самой, которая сейчас натянула парусом мои брюки. Несмотря на свой болезненный вид, азиатка была хорошо сложена. Мне она напоминала бамбук. Гибкий и стремительный. нежный и смертоносный одновременно. Темные волосы разметались на подушке, с губ то и дело срывались стоны. Увы, не удовольствие и страсти, а боли от наркотической ломки. Я-то знаю, что и первое, и второе исправимо. Осталось привести Таймэй в относительную норму. Выкинув все фривольные мысли из головы, я рассматривал девушку сквозь призму дара. Руки и даже внутренняя поверхность бедер темнели черными кляксами в энергетическом каркасе одаренной. Оттуда расходились прилипчивые жгуты, которые успели присосаться не только к жизненно важным органам, но и к энергетическим средоточиям. Основные энергоканалы выглядели будто батон колбасы, обглоданный голодными псами. Дело дрянь. Неудивительно, что лекари не могли помочь. Их энергия просто не задерживалась в девушке, утекая словно сквозь решето. Значит, придется сначала остановить отток жизненной силы, а уж потом браться за ее энергетическое тело. Таймэй била крупная дрожь. Тело покрылось испариной, отчего прозрачная рубашка прилипла к коже и совершенно перестала что-либо скрывать. Хороша, слов нет. Но, увы, те, кто позволяет себя отвлечь от конечной цели, с кровью не работают. Так что за дело? Я всегда считал, что кровь — это сущность сродни божественной, но так и не сформировавшаяся в Демиурга до конца. Она имеет очень специфические взгляды на жизнь и помогает только тем, кто исповедует схожие принципы. Причем принципы эти не имели никакого отношения к общепринятым категориям добра и зла. Здесь чаще оценивались причины и мотивы для сотворенной магии. Вот и сейчас мне предстояло сделать нечто, что, по сути, сделает девушку моей рабыней, марионеткой, но позволит моей волей и моей кровью остановить Таймэй на пороге смерти. Политика двойных стандартов. Как Агафья Петровна сделала дублирующий управляющий контур в броневике и замкнула его на крови одаренных, так и я собирался сделать что-то похожее, но с человеком, и замкнуть на себе. Да, сил с меня потянет немерено, крови понадобится чуть ли не бассейн, но нужно будет пережить лишь самый первый месяц, дальше будет легче. Из кабинета я прихватил с собой нож вскрытия для писем. Бритвенно-острый он пригодился для моих целей. Пришлось стянуть с девушки пеньюар и лишь после этого приступить к древнему, но такому простому ритуалу. Всего-то и требовалось последовательно вырезать на себе и на Таймэй руны, устанавливающие грубую, прямо-таки топорную и самую действенную защиту от той дряни, что пропитала организм девушки. Мало того, что я запирал каждый ее орган в сферу собственной кровью и волей, так еще и приходилось устанавливать прямой контроль над их работой. Мне придется месяц отслеживать работу напрочь прогнившего и энергетически пустого организма. Каждый сбой я буду ощущать как собственную боль, но эти мучения окупятся с лихвой. Магия крови далеко не всегда выглядит эффектно, но всегда работает предельно эффективно. Поэтому следующие 3 часа я больше напоминал крестьянина в поле, монотонно выполняющего свою работу, чем великого мага, творящего чудо одним взмахом волшебной палочки. Вырезая ножом руны на собственном теле, я дублировал их же на теле Таймэй. Наша кровь смешивалась, практически вступая в химическую реакцию. Та дрянь, на которую подсадили девушку, чуть ли не полностью заместила кровь больной. Я чувствовал лишь крохи когда-то сильной магии и древнего рода. В остальном жизнь теплилась в Таймэй за счет упрямства и собственного дара. Что это был за дар, мне разобрать не удалось, да и не было такой цели сейчас. Руна за руной я устанавливал контроль над телом наследницы Кицуны. И руна за руной чувствовал, что Мишиных сил не хватит для полноценной установки дублирующего контура. «Крови мне! Сильной и свежей!» — отправил приказ дворецкому по кровной связи, и спустя пару минут в комнату без стука неслышно вошел слуга с 2 кубками. Я отстраненно просканировал их содержимое и слегка удивился. Наполнение было разным. В одном кубке действительно была свежая кровь одной из горничных, а вот в другом была она же, но с добавлением местных трав и порошков. «Что за добавки во 2-м кубке?» Вопрос задал не из любопытства, просто руки уже дрожали от навалившегося напряжения. Добрых 2/3 жизненно важных органов скручивало от боли, перенятой от Таймэй. А дар подсказывал, что пить надо именно местный коктейль. Вот только слепо довериться не выходило. «Дополнительные ингредиенты из родовых имений. Травы, пыльца, измельченные в порошок макры». Тогда понятно, почему коктейль показался более питательным. Он имеет компоненты, возникшие под влиянием другого мира, и вполне вероятно, что моего. Я не глядя опрокинул в себя 2 кубка. Сперва чистую кровь, а затем уже коктейль. По телу прошлась волна эйфории, боль будто волной смыла, оставив легкую ломоту в теле и покалывание в местах нанесения рун. Нужно будет приобщиться к местной алхимии, раз уж она дает такой эффект. Остаток ритуала прошел значительно легче. Руны ложились на кожу замысловатой вязью, откликаясь лишь очередными связками между мной и азиаткой. Последний вырезал руну на лбу девушки. Вот уж где пришлось повозиться. Получилось даже красиво, вот только на себе пришлось вырезать руну на затылке, скрывая волосами. Думаю, местное общество вряд ли оценило бы мои художества на лбу, так что пришлось изгаляться. Заодно я чуть ускорил рост волос на голове. Михаил носил короткую стрижку на армейский манер. Мне же предстояло быть среднестатистическим аристократом, а эти так коротко не стриглись. Завершив ритуал подчинения, я откинулся на спинку кровати, благо она была такого размера, что тут с гаремом можно разместиться. Кровь горничных еще придавала силы, но эффект быстро проходил за счет постоянного оттока силы в Таймэй. Нужно будет озаботиться постоянной подпиткой, а не то я выпью девушек досуха. С этими мыслями я уснул, но нормально поспать мне не дали. Сладкий сон, где я приятно проводил время со здоровой и безмерно благодарной Таймэй, прервался на самом интересном месте. «Этот?» — донесся до меня раздраженный незнакомый голос. «Этот?» — со вздохом последовал ответ Камара. «Суицидник!» — с долей восхищения прокомментировал первый голос. «Не без этого, но живучий и удачливый», — с толикой гордости вставил мой покровитель. «Вот ей-богу, будто хвастался мною». «Ну и в чем эта удачливость проявляется?» — скептически отреагировал неизвестный. «Помнишь, у Кицуны семихвостая наследница исчезла?» «Было дело». «Он нашел. Вот лечит». Разговор прервался, а я почувствовал теплую волну, просканировавшую мое тело. «Криворукий, но упорный», — в задумчивости рассуждал неизвестный. «Такие либо окончательно уничтожают рот, либо возвеличивают его в веках». Так, судя по всему, это виноград таки отозвался на приглашение к переговорам. Я усилием воли стряхнул остатки приятного сна и открыл глаза в божественном нигде. Если к Камару в его естественном виде я был уже подготовлен морально, то увидеть огромную человекоподобную фигуру из лозы винограда уж никак не ожидал. Но кустик там говорящий или еще что-то подобное. «Какой я тебе кустик?» — моментально разозлилось божество, отправив в мою сторону пару десятков лоз, готовых проткнуть насквозь. «Ты вообще страх потерял?» «Ух, я тоже так хочу!» Теперь уже я неподдельно восхитился реакцией винограда. «А двух богов-покровителей иметь можно?» «Ты охренел?» — послышалось два одновременных и совсем не аристократичных возгласа от божеств. Воцарилась мертвая тишина. Эх, не оценили мое чувство юмора. «Прошу меня простить, устал, не проснулся. Неудачно пошутил. Поспешил исправить ситуацию. Ваша божественность, виноград, у меня к вам деловое предложение». Местные боги смотрели на меня с явным желанием укоротить язык. Но одному я был нужен для восстановления рода, а другой, кажется, заинтересовался. В любом случае, оба не предпринимали попыток прихлопнуть меня, а значит, пора переходить к сути переговоров. Мне действительно было что предложить винограду. «Я прошу у вас разрешения временно наложить иллюзию вашего покровительства на родовой перстень Камара, а взамен обязуюсь найти или ввести в род достаточно сильного и способного наследника или наследницу, чтобы возродить род князей Виноградовых».